Я вышел через дверь черного хода, разрыл песок, вытащил жестянку, достал облигацию. Раньше я обращался с ней с почтением, а теперь сложил вчетверо и сунул в карман. Для меня она стала клочком бумаги. Вернувшись на кухню, через окно я увидел подъезжающий «Фольксваген». «Я приеду через пару часов. Подождешь меня?» «Да». В ее голосе слышалась тревога. «О, Джей, ну почему ты не понял этого раньше?» Раймондо, сидевший за рулем, нажал на клаксон. «Мы еще поговорим об этом. Мне пора ехать. Жди меня». По выражению лица Люси я понял, что обнимать ее не стоит. Я послал ей воздушный поцелуй и вышел из бунгало. Ехали мы молча. Раймондо вел машину на максимальной скорости, а я думал о том, что скажу Саванту. Из головы не выходили слова Раймондо. «Если вам это не удастся, вы не только потеряете деньги, вас ждут личные неприятности». Дешевый гангстерский блеф. Я взглянул на него. Профиль Раймондо не выдавал его мыслей, если он о чем-то и думал. Лицо суровое, волевое. К такому надо относиться серьезно. Личные неприятности? На душе стало нехорошо. «Сейчас век чудес», — говорил Савант. «Но и чудеса не возникают на голом месте. Нужно иметь способности или хотя бы желания, а у Тимотео отсутствовало и то, и другое. Он правда старался. Я не мог этого не признать. Так что, возможно, не стоило обвинять его в недостатке желания. Но что-то мешало ему стрелять. Люси же предлагала мне спросить, почему он не хочет стрелять. Я не задал ему этого вопроса, да и, скорее всего, он бы мне не ответил. Может, и стоило поговорить с ним об этом. Но я инструктор по стрельбе, а не психоаналитик. Без энтузиазма ждал я встречи с Саванто. Он мог обвинить меня в потере полумиллиона долларов. И мне предстояло убедить его, что ни один человек не смог бы научить Тимотео стрелять. Я решил тактично намекнуть ему, что не следует заключать такие крупные пари после выпивки. Я не знал, как он это воспримет, но понимал, что другого выхода нет. Жаль, конечно, терять полмиллиона, но спорил-то не я, а Саванто. Какие претензии он мог предъявить мне? Я честно старался помочь его сыну. Деньги я возвращал. Я мог бы отдать и $500, полученные в задаток. Чтобы избавиться от Тимотео, я согласился бы не брать платы за потраченное на него время. Не доезжая до Парадис-Сити, Раймондо неожиданно свернул с шоссе номер один налево, и мы поехали вдоль берега. «Ты знаешь, куда едешь?» — спросил я. «Империал в другой стороне». Раймондо и не думал тормозить. «Он переехал», — услышал я в ответ. Потом мы свернули на более узкую дорогу, петляющую меж песчаных дюн. Раймондо пришлось сбавить скорость. Примерно через милю мы подъехали к небольшому домику с выкрашенными в белый цвет стенами, широкой верандой и заросшим сорняками садом. Два сарая служили гаражами. У ворот Раймондо остановил машину, выключил мотор, положил ключ в карман, вылез из кабины. Я последовал за ним. Когда мы подошли к дому, в дверях появился Саванто. В черном костюме, в черной шляпе с широкими полями, все так же похожий на стервятника. Он поднял маленькую пухлую руку, приветствуя нас. Раймондо отступил в сторону, а я по трем ступенькам поднялся на веранду. — Давайте присядем, мистер Бенсон. — Я собирался приехать к вам завтра. Его черные глазки пробежались по моему лицу, а затем он, тяжело ступая, подошел к бамбуковому стулу и сел, жестом указав мне на соседний стул. — Так что вы хотите мне сказать? Я сел. Раймондо поднялся по ступенькам и скрылся в доме. Я услышал, как он с кем-то поздоровался. Ему ответил густой бас. — Ну, мистер Бенсон? Я вытащил из кармана облигацию на 25 000 долларов, осторожно развернул ее и протянул саванту. Чудо не произошло, извините. Я еще должен вам 500 долларов. Он вгляделся в меня, лицо его оставалось бесстрастным, потом взял облигацию, осмотрел ее, аккуратно сложил по сгибам, достал потрепанный бумажник, сунул в него облигацию и вернул бумажник во внутренний карман пиджака. — Вы хотите получить больше денег, мистер Бенсон? — спросил Савант. — Не проявили бы вы большей заинтересованности, если бы я предложил вам 100 000 долларов? Я вылупился на него, гулко забилось сердце. 100 000 долларов? По его глазам я видел, что он не шутит. Логичное предложение. Он же экономил целых 400 000. Секунду или две меня так и подмывало поддаться искушению. Но я подумал о Люси, представил, с каким ужасом взглянет она на меня, если я вернусь с известием, что стрельбы будут продолжены, и, главное, сам Тимотео. Я уже знал, что никакие деньги на свете не превратят его в снайпера. — Нет, ваши деньги меня не интересуют, — ответил я. — Я не смогу их заработать. Научить вашего сына стрелять невозможно. Что-то останавливает его, словно он не может переступить табу. Возможно, если вы отведете Тимотео к психоаналитику, ему там помогут. Но я не в силах что-то сделать. Саванто кивнул. Оглядел запущенный сад, его пухлые ручки покоились на коленях. Затянувшееся молчание давило мне на нервы. — Извините, — не выдержал я. — Я отдам вам чек на 500 долларов. Продукты в основном остались нетронутыми. Ваши люди могут забрать их в любой момент. Я встал. Я сожалею о вашем пари, но вам не следовало заключать его. Он посмотрел на меня. — Никакого пари не было, мистер Бенсон. Это лишь невинная выдумка. Не уходите. Я хочу поговорить с вами. Присядьте, пожалуйста. Задерживаться не хотелось, но тут я вспомнил, что ключ от моей машины у Раймонда. В доме еще один мужчина. Я кожей чувствовал опасность и сел. — Не хотите ли выпить, мистер Бенсон? — Нет, благодарю. — А может, передумаете? — Давайте все-таки выпьем. Обернувшись, он позвал Карло. В дверном проеме появился гигант. Он, должно быть, стоял у двери, пока Саванто говорил со мной. Сложенный как боксер, с широченными плечами, узкой талией, длинными мускулистыми ногами. Лунообразное, плоское и жестокое лицо, маленькие глазки, расплющенный нос. Лысый, как бильярдный шар. «Два виски, Карло!» Гигант кивнул и скрылся в доме. «Это Карло», — пояснил Саванто. «Очень опасный человек, знаете ли». Я промолчал. Теперь-то я не сомневался, что попал в передрягу. С Раймондо я бы еще справился. Но против Карло и Раймондо шансов у меня не было. Мы сидели на веранде, глядя на сорняки в саду и слушая шум далекого прибоя, пока Карло не принес поднос с двумя бокалами виски со льдом. Он поставил поднос на стол и удалился. — Мистер Бенсон, вы упомянули о табу, которое не может переступить мой сын, — начал Саванто. — Вы совершенно правы. Такое табу действительно существует. Чтобы вы поняли, чем оно вызвано, я расскажу вам одну историю, которая, я надеюсь, не покажется вам скучной. Он взял один из бокалов, и отпил виски. Мой отец жил в Венесуэле. Там он родился и умер. Бедный крестьянин. Он был мечтателем и истово верил в Бога. И воспринимал свою нищету как исполнение воли Господней. У него было два сына, я и мой брат Антонио. Наша мать умерла от голода. Мой брат и я решили покинуть хижину, которую отец гордо называл нашим домом. Такое решение требовало немалого мужества, потому что в тех краях сыновья всегда слушались отцов, а наш отец не хотел, чтобы мы уходили. Он пристально посмотрел на меня. Повиновение детей родителям в традициях моего народа. Непослушание приравнивается чуть ли не к святотатству. Все знают, что из непослушных людей толку не будет. Однако мой брат и я покинули нашу жалкую хижину. Нам повезло. В наших путешествиях мы нашли месторождение золота. К тому времени наш отец тоже умер от голода. Мой брат и я разбогатели, женились. У нас родилось по сыну. У моего брата Диас, у меня Тимотео. Диас пошел в своего отца, Тимотео в деда. Савант пожал плечами. Меня увлекла политика. Я постоянно помнил о том, что моя мать и мой отец умерли от голода. Антонио интересовало только богатство. Мы не смогли найти общего языка, поссорились, и наши пути разошлись. Теперь мой брат — глава Красного Дракона, тайной организации, которая сотрудничает с мафией. Я руковожу маленькими братьями, защищаю права бедных крестьян. Он вновь отпил из бокала. — Вам не скучно, мистер Бенсон? — Нет, но я не понимаю... Почему вы мне все это рассказываете? Потерпите. Вы видели Тимотео? Он не производит особого впечатления, так же, как и мой отец. Он мечтатель, идеалист, очень умен и сентиментален. Он встретил девушку и влюбился в нее. Пришел ко мне и сказал, что хочет жениться на ней. Привел ее ко мне. Саванто сунул руку в карман. «Не могли бы вы дать мне сигарету, мистер Бенсон? Своих у меня, похоже, никогда нет». Я положил пачку на стол. Он достал сигарету, и я дал ему прикурить. Увидев девушку, я сразу понял, что Тимотео ошибся. Она ему не подходила. Да, красивая, но явно легкомысленная. Я прямо сказал ему об этом. «Но какой влюбленный будет слушать отца?» — он пожал плечами. «Я убедил его подождать год». Несколько секунд Саванто изучал дымящийся кончик сигарет. «Теперь мы переходим к моему племяннику Диасу Саванто. Он похож на Тимотео, как тигр на барашка. Здоровяк, красавец, спортсмен, прекрасный стрелок. Пользуется потрясающим успехом у женщин. Он тоже встретил девушку, в которую влюбился Тимотео. Он знал, что Тимотео любит ее. Опять пауза. Мой брат и я разругались вдрызг. Диас презирал маленьких братьев. Презирал меня. Презирал Тимотео. В девушке он увидел возможность выразить свое отношение ко мне, моему сыну, моей организации. Он плохой человек, мистер Бенсон. Он похитил девушку, надругался над ней и заклеймил ее. В давние времена члены Красного Дракона метили скот особым клеймом. Саванто принялся разглядывать свои пухлые ручки. Он заклеймил девушку символом Красного Дракона. Такое оскорбление можно смыть только кровью. Я вождь маленьких братьев. Стоит мне только поднять палец, и мой племянник умрет. Но я не могу этого сделать, потому что он нанес личное оскорбление моему сыну. И только мой сын может отомстить ему. Я начал понимать, что к чему. Маленькие братья знают об этом оскорблении. Они ждут известия о смерти Диаса Саванто, о том, что его убил мой сын. Они знают, что Тимотео учится стрелять. Они очень терпеливы, но они ждут, и всякому терпению приходит конец. Диас знает, что Тимотео учится стрелять. Ему также известно, что Тимотео такой же, как и его дед. Жизнь священна и принадлежит Богу. Так думал мой отец. Так думает и Тимотео. Вот табу, о котором вы говорили. Но мщение — наша традиция. Мой народ мыслит не так, как Тимотео. Если он не убьет Диаса, род Саванто будет обесчещен. Я уже не смогу остаться вождем. Он допил виски. Теперь, мистер Бенсон, вы понимаете, в каком я положении. Зачем вы все это мне рассказали? Я вернул вам деньги и тем самым вышел из игры. Я поднялся. Больше я не хочу ничего слушать. Он удержал меня за руку. Уделите мне еще пару минут. Затем повысил голос. Раймондо! Раймондо вышел на веранду с каким-то необычным инструментом в руках. Из железа, но с деревянной рукояткой, с докрасна раскаленным концом. «Продемонстрируйте мистеру Бенсону, как клеймят красным драконом», — попросил его Савант. Раймондо прижал раскаленный конец к одному из деревянных столбов, поддерживающих крышу веранды. Закурился дымок. Затем Раймондо отдернул железку и, быстро глянув на меня, скрылся в доме. — Пожалуйста, посмотрите, что он сделал, — предложил мне Саванто. — Это клеймо красного дракона. Оно представляет собой исторический интерес. Я подошел к столбу. На дереве отпечатался профиль какого-то чудовища в дюйм длиной, с извивающимся хвостом и крокодильей пастью. Вот таким клеймом изуродовали лицо девушки, на которой хотел жениться Тимотео, промолвил за моей спиной Саванто. Я повернулся к нему. «Неужели вы и ваши люди столь примитивны, что не можете обратиться в полицию?» — спросил я. «Да, такие вопросы мы решаем сами». «И девушка того же мнения?» Савант пожал плечами. «Дело не в девушке. Это оскорбление». «Что с ней произошло?» «Мистер Бенсон, не проявляйте излишнего любопытства. Пожалуйста, сядьте». «Я больше ни о чем не хочу слушать. Вы втянуты в это дело». Он не спускал с меня глаз. «Позвольте мне закончить. Пожалуйста, присядьте». И я сел. «Из того, что я уже сказал, вы поняли, какая у меня возникла проблема. Я подозревал, что Тимотео не сможет оправдать возлагавшихся на него надежд. Я слышал о вас, первоклассный стрелок, 3 года провоевавший снайпером в джунглях. Снайпер — это узаконенный убийца, мистер Бенсон. Я решил, что вы тот человек, который мне нужен. Я дал знать моим крестьянам, что Тимотео учится стрелять. Новость обрадовала их и позабавила Диаса, потому что Диас далеко не дурак. Он знает, что никто не сможет научить Тимотео стрелять, но мои крестьяне этого не знают, а это главное. «Теперь они об этом узнают», — заметил я. «Нет, если все будет так, как я задумал. Видите ли, мистер Бенсон, вам придется заменить моего сына. Диаса Саванто убьете вы». Я долго сидел, глядя на него. По моей спине пробегал холодок. «Этому не бывать», — коротко ответил я. «Я предлагаю вам 200 000 долларов за то, чтобы вы заменили моего сына». «Подумайте, мистер Бенс, сколько людей вы уже хладнокровно застрелили?» 82. А что для вас еще один человек?» «Я был солдатом. Солдат должен убивать. Теперь я уже не солдат и больше этим не занимаюсь. И вот что я вам скажу. Ваш сын совершенно прав, если вы слишком примитивны, чтобы не знать об этом раньше, то считайте, что я открыл вам глаза». Я встал и прошел в дом. Раймондо стоял, привалившись плечом к стене у открытой двери во вторую комнату. Там за столом сидел Карло, ковыряясь зубочисткой в зубах. «Мне нужен ключ от машины». Я готовился к драке, хотя я понимал, что сила не на моей стороне. Раймондо пожал плечами, достал ключ из кармана и бросил мне. Я поймал его и двинулся в обратный путь. «Значит, вы уходите?» — бросил мне в спину Саванто. Я не ответил, спускаясь по ступенькам. «Если вы возвращаетесь к вашей жене, мистер Бенсон, то торопиться вам ни к чему. Ее там нет». Смысл его слов дошел до меня, когда я открывал дверцу машины. Я постоял, чувствуя на лице жаркие лучи солнца. Затем захлопнул дверцу и направился к веранде.